Глава 9. Марин показалось, что Сэл разбудил ее буквально через секунду. Должно быть, она полностью отключилась, поскольку, открыв глаза, увидела, что они стоят на подъездной аллее возле ее дома, а Сэл, вновь наклонившись к ней, отстегивает ремень безопасности. Он помог ей выйти из машины и подняться по лестнице к входной двери, продолжая поддерживать, пока Марин пыталась вспомнить код. Она почти никогда не пользовалась парадным входом. Обычно они с Дереком парковались в гараже и входили в дом по коридору, дверь в которой редко запиралась. Первая попытка, с трудом всплывший из памяти код ее банковской карты, но в итоге начал мигать красный индикатор ошибки. Вторая попытка, дата годовщины их свадьбы, тоже провалилась. Наконец Марин вспомнила нужную последовательность цифр. День рождения Себастьяна. Огромная горестная волна захлестнула ее, когда она набрала этот код на клавиатуре, и индикатор, наконец, замигал зеленым светом. «Что случилось?» — спросил Сэл, почувствовав, как она поникла в его руках. «Что с тобой? Поплохело? Тошнит?» Нет, ее не тошнило. Ее никогда не тошнило, по крайней мере, от выпивки. Больше не тошнило. Ты поможешь мне подняться в спальню? Сэл закрыл и запер входную дверь за ними. Она скинула туфли и стянула куртку, бросив их на полу холла. Сэл помог ей подняться по длинной винтовой лестнице в спальню, где Марин плюхнулась на кровать и закрыла глаза. Комната все еще кружилась, но в голове стало немного яснее, чем когда она уходила из бара. Сэл присел рядом, и она прижалась к его плечу. Ей нравилось прижиматься к нему, такому надежному, такому настоящему. «Тебе обязательно надо бежать». Ей не хотелось оставаться одной. Последние дни она проводила в одиночестве. «Нет», — ответил Сэл, склонив голову и коснувшись щекой ее макушки. «Могу немного задержаться». Ей захотелось прижаться к нему еще теснее. Но, конечно, это было бы совершенно неуместно. Они уже были близки к тому, чтобы пересечь запретную черту. «Помнишь, я говорил, что знаю одного парня?» — шепнул Сэл, приглаживая ее волосы, упавшие на лоб беспорядочными прядями. Может, это случилось из-за того, что они сидели одни в уединенной спальне, но его голос пробудил в ней трепетное чувство. Такого хрипловатого, интимного голоса она не слышала от него со времен их студенческого романа. Она испытала возбуждение и желание, хотя, возможно, это случилось благодаря действию спиртного. «Я не шучу, Мар. Серьезно. Он может решить за тебя эту проблему». «Перестань. Я же пошутила». Она попыталась повернуться и посмотреть на него. Однако сильные руки крепко держали ее. Он не ослабил объятий, даже когда она попыталась высвободиться. «А я не шутил». «Ладно. Дай мне его контактные данные». Она решила немного подыграть ему, пока он не уйдет. Не услышав ответа, спросила. «Что, разве у него нет визитки? И чем именно занимается этот парень? Он адвокат?» «Я же говорил тебе. Он посредник. Занимается устройством сомнительных дел». «Идеально. А может он прикончить кого-то так, чтобы это выглядело как несчастный случай?» «Возможно. И он наверняка знает тех, кто может». «Ты, что ли, пользовался его услугами?» «Разок-другой». «Значит, ты доверяешь ему?» «Я никому не доверяю», — резко произнес Сэл. кроме тебя. Он ослабил объятия, и Марин смогла слегка отодвинуться, чтобы взглянуть ему в лицо. Он стойко выдержал ее взгляд. Она, казалось, вечность ждала, когда же его губы дернутся. Ждала малейшего намека на улыбку, позволившую бы понять, что он пошутил. Ждала легкой развязки этого кульминационного момента. Какими бы подозрительными ни были некоторые его друзья, и каким бы подозрительным временами ни казался он сам, на самом деле Сэл не общается с убийцами. Это же абсурдно. Но легкой кульминации так и не случилось. Он оставался смертельно серьезным. Марин могла признать, что заявилась к нему в бар чертовски разозленной. Но всему же есть мера. Шутки об убийстве женщины — это слишком. Даже для парня с таким своеобразным черным юмором, как Сэл. Она понимала, что целый день ее посещали ужасные мысли. Но это же только... А потом, наконец, по лицу Сэла разлилась дьявольская ухмылка. «Дурак!» Марин шлепнула его по плечу, и он весело рассмеялся, вновь напомнив ей знакомого со студенческих времен Сэла. Саркастического Сэла, добродушно-веселого Сэла, любившего ее без всяких условий. Смех всегда сближал их. И, поддавшись безумному порыву, она поцеловала его. Он не ответил на ее пылкий, влажный и пьяный поцелуй, но и протестовать не стал. Через мгновение она отстранилась, чувствуя, как загорелись от смущения щеки. Сэл ничего не сказал, лишь тяжело вздохнул, и Марина мгновенно пожалела о своем необдуманном поступке. У нее был дерьмовый день, и теперь она сделала его еще хуже, полностью переступив черту, к которой ей не следовало даже приближаться. Марин открыла рот, собираясь извиниться, но не успела сказать ни слова, поскольку Сэл, обхватив ее за плечи, опрокинул на кровать. Его язык мгновенно оказался у нее во рту, и она, успокаиваясь, почувствовала на себе приятную тяжесть его тела. Страстно отвечая, Марин прогнулась навстречу, наслаждаясь лаской его рук, хотя у нее возникло смутное ощущение отстраненной близости. Его губы блуждали по ее губам, щекам, шее, ключицам, груди. Ей захотелось его самого во всей полноте. Хотелось слиться с ним воедино, чтобы забыть все свои чувства. Все, что она узнала, хотя бы ненадолго. Словно прочитав ее мысли, Сэл скатился с нее так же внезапно, как навалился, и, с трудом переводя дух, сел рядом с ней на кровати. «Что случилось? Почему ты остановился?» «Не могу», — проворчал он, не глядя на нее. «Ты же напилась. И ты мой лучший друг». «Так нельзя». Марин отметила, что он не упомянул про ее замужний статус. Потянувшись к нему, положила руку ему на плечо. «Сэл, посмотри на меня». Он послушно, но нехотя повернул к ней голову. Его раздирали противоречивые желания. Глаза горели страстным томлением, но рот сжался в строгую прямую линию. «Ну, да, я выпила, но отлично осознаю, что делаю. Тебе нужно мое согласие?» «Я же согласна». «Согласна. Я хочу этого. Хочу тебя». Подавшись к нему, она прижалась лицом к его плечу, ощутив под рубашкой тепло его тела. «Ты нужен мне, Сэл. Не уходи. Останься, прошу, не покидай меня». Подняв на него глаза, она увидела, как приоткрылись его губы. И он взглянул на нее так, как смотрел когда-то в их юные студенческие ночи. «Ты же знаешь, что я люблю тебя», — продолжила Марин, в глубине души понимая, что ей не следовало так говорить, не следовало обнадеживать его. Нечестно заставлять его быть с ней ради того, чтобы ей не пришлось сейчас остаться в одиночестве. Однако она продолжила. «Может, я не любила тебя так, как ты того заслуживаешь? Но я люблю тебя так, как умею. Я всегда любила тебя и всегда буду любить». Он колебался. Она видела его сомнения. Положив руку ему на бедро, начала поглаживать указательным пальцем скрытую джинсами выпуклость. Его возбуждение усилилось. «Тебе придется пообещать, что завтра ты не возненавидишь меня», — хрипловато ответил Сэл. «Потому как я не выживу без тебя. Я никогда не возненавижу тебя, несмотря ни на что. Разве ты до сих пор этого не понял? Сэл, ты же единственный оставшийся в этом мире человек, которому я доверяю». Со стороны могло показаться, что это просто слова. Но именно их сказал ей Сэл в ту ночь, когда умер его отец. Он пребывал в полной растерянности, истерично и почти бессвязно вопил, точно безумец. Ему понадобилось много времени, чтобы успокоиться. А когда заявились копы, разговор с ними вела в основном Марин. Благодаря ей его так и не арестовали. «Марин, ты единственный оставшийся в этом мире человек, которому я доверяю». Этот момент, вероятно, оказался ближе всего к тому, что они когда-либо говорили о той ночи, причем совершенно непреднамеренно. Склонившись к ней, Сэл начал медленно раздевать ее. Его глаза наслаждались видом обнаженного тела, виденного им последний раз на узкой кровати своей студенческой квартиры. Он тоже разделся, и вид его тела порадовал Марин. Оно практически не изменилось с тех пор, как она в последний раз видела его. Разве что волосы стали чуть гуще, а сам Сэл — мускулистее. Он уже не юный студент, как и она. Путаясь в простынях, они снова припали друг к другу. Но через мгновение он приподнялся и, тяжело дыша, спросил: «У тебя есть что-нибудь?» Марин не сразу поняла, о чем он спрашивает. Уже так давно никто не задавал ей этот вопрос. Она не принимала противозачаточные таблетки лет с 30. Именно тогда они с Дереком начали активно пытаться завести ребенка. «Нет, ничего не надо». Она вновь притянула его к себе. «Все в порядке». Для рождения Себастьяна понадобилось 4 раунда ЭКО и 100 тысяч долларов. Ее не беспокоило то, что могло произойти сегодня. Она осознавала лишь то, что уже долгое время не нуждалась так отчаянно в чем-либо или в ком-либо. Сэл медленно вошел в нее, пожирая ее глазами. Как же приятно ощущение полноты. Полноты жизни, сменившей, наконец, внутреннюю пустоту. Она самозабвенно растворилась в их слиянии, оказавшимся лучше воспоминаний. Они оба стали лучше воспоминаний. Нежное начало и почти необузданная животная страсть в конце. Именно в этом она и нуждалась. Он уже одевался, когда она засыпала в хаосе смятых простыней. На улице начало темнеть. Наклонившись, Сэл припал к ее губам поцелуем, долгим и настойчивым, наполненным невысказанными словами и желаниями, которые, как она теперь понимала, никогда не ослабевали, хотя и подавлялись его волей. Она тоже поцеловала его, точно зная, что так они целуются последний раз. Расставшись много лет назад, они не знали, что их последний перед расставанием поцелуй окажется последним. Но сегодня Марин точно знала. Этого не должно повториться. «Я люблю тебя», — прошептал он. «И я люблю тебя». Она улыбнулась в тусклом свете, погладив его по щеке. Одни и те же слова. Но в устах каждого из них они означали совершенно разное. Час спустя, когда ее разбудил мягкий телефонный звонок, в спальне уже стемнело. Рингтон отличался от Шэдоу. Так звучали ее обычные сообщения. Дерек наконец-то удосужился объявиться, и Марин, приподнявшись на локте, прочитала его послание. «Привет, задерживаюсь в Портленде еще на ночь. Приглашен на ужин с инвесторами. Жаль, что нельзя отказаться. Буду дома завтра вечером». Ложь. Ложь, ложь, ложь. Он уже не в Портленде. Вероятно, только что добрался до отеля в Сиэтле. Того самого, что стал их любимым. Не переживай. Ведь за это они и платят тебе большие бабки. Буду к ужину завтра вечером, обещаю. Забронируй столик в любом ресторане, где тебе хочется поесть. Порадую тебя приятным сюрпризом. Смайлик. И самое обидное, что действительно порадует. Из последней поездки в Портленд он привез ей пару высоких фирменных сапог. Без всякого повода, типа дня рождения или Рождества. Он заметил их в витрине Нордстрома и купил для нее просто так. Что же интересно будет на сей раз? Сколько он потратит, чтобы облегчить чувство вины? Если он вообще испытывал вину. В отличие от Марин. Ведь чувство вины за последний год для нее стало привычным. Оно пронизывало все ее мысли, чувства и дела. Теперь же она почувствовала, как возвращается ярость, просачиваясь сквозь все ее поры. Она приветствовала ее. Ярость выдавила все ее бредовое смятение. Гнев помог ей принять сложное решение. Вооружившись телефоном, Марин позвонила Сэлу. Когда он ответил, Блютузу понадобился лишний момент для подключения, дав ей понять, что он за рулем. «Привет, ты в дороге?» «Да. Что случилось?» — спросил Сэл. Эти три коротких слова уже определили иные отношения между ними. Как будто он настороженно готовился к ее реакции на их любовные игры. Но она пока не готова говорить о них. «Я хочу встретиться с твоим парнем», — быстро сказала Марин. «Допускаю, что мы говорили серьезно». Он ответил практически мгновенно. И вовсе не «Нет, Мар, я же пошутил», как она отчасти ожидала. «Нет необходимости. Я сам могу поговорить с ним от твоего имени». «Нет». Марин подошла к окну спальни и выглянула во двор. Солнце уже село, и она смогла разглядеть лишь темные силуэты деревьев. «Мне необходимо встретиться с ним лично. Я не буду ничего заказывать, если не смогу сама встретиться с ним. Это неправильно». Молчание. Она знала, что Сэл слышал ее и по-прежнему оставался на громкой связи. «Хорошо, я все устрою», — наконец ответил он. «Я планирую выехать отсюда завтра около 6 вечера, так что вернусь чуть позже 9. И назначу ему встречу с нами, не с нами, а со мной. Сэл, я должна сделать это сама. И как можно скорее. Пока не растеряла свою решимость». Осознав собственные слова, Марин вдруг подумала, что, возможно, стоит подождать до завтра. Может быть, вероятность того, что завтра она струсит и передумает, как раз хороша, поскольку то, что она планировала, совершенно безумно. Мгновения проходили, а Сэл молчал. Она знала, что он еще на связи. Слышала шум движущейся машины, как тихий фон и легкий отзвук соединения через Bluetooth. Задумалась. Уж не пожалел ли он о своем предложении, открывшем ей путь к сомнительной сделке? Сэл всегда действовал окольными путями, более бунтарскими, немного незаконными. В то время как Марин летела к цели прямо, как выпущенная из лука стрела. «Я свяжусь с тобой», — просто ответил он, и после короткого прощания, полного невысказанных слов, они разъединились. Через час Сэл прислал ей сообщение. «Сегодня в полночь. Франкенштейн. Протрезвей».